мешать следствию и путать меня. «Да, я вижу, что вы совершенно правы, Афраний», — говорил Пилат. «Я лишь позволил себе высказать свое предположение». «Оно, увы, ошибочно, прокуратор». «Ну что же, что же тогда?» — воскликнул прокуратор с жадным любопытством, всматриваясь в лицо Афрания. «Я полагаю, что это все те же деньги». «Замечательная мысль. Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?» «Нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение. Если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй, не найду». Афрани наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил. «Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте». «Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю. Его выманили не люди, а его собственная мысль. Да, да, это так». «Так. Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей». «Да. Вы сказали, в Гефсимании. А почему именно там вы намерены искать его? Это я, признаюсь, не пойму». «О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном, укромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Иершалаимом нету. Далеко он уйти не мог». «Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь?» «Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом, а сам тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд». «За что?» «Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора, но в районе базара он переложился куда-то и сделал такую странную петлю, что бесследно ушел». «Так. Объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, — тут прокуратор улыбнулся, — не сумел бы сделать больше вашего. В защите сыщиков, потерявших Иуду, но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе. Да, я забыл спросить». Прокуратор потер лоб. «Как же они ухитрились подбросить деньги Каифе?» «Видите ли, прокуратор, это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним двором. Они перебросили пакет через забор». «С запиской?» «Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор. Да, впрочем...» Тут Афрани сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату. «Помилуйте, что вы делаете, Афрани? Ведь печать это, наверное, храмовая». «Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом», — ответил Афрани, закрывая пакет.